Глава 10. Связанные страстью. Вот это новость! Я не могла поверить в нее до конца, когда заходила в подъезд дома номер 20 на улице Речной. Да нет, еще раньше пришлось даже применить дьявольскую осторожность. А вдруг Виталика схватили и заставили сообщить по телефону невероятную информацию, чтобы заманить меня в ловушку? Нет уж, я не стала подъезжать близко к дому на Речной, а притормозила таксиста примерно за квартал до заветного углового здания. Спустилась на набережную и медленно прогулочной походкой пошла вдоль реки, двигаясь все же по направлению к нужному объекту. Вроде бы как дышу зимним воздухом, наполняя легкие кислородом, присматриваюсь к тарасовским моржам, вынашивая планы присоединиться к их бодрому отряду. «Эй, чувиха, дай сигаретку», — попросил сидящий верхом на спинке заснеженной скамейки паренек лет 17. Два примостившихся по бокам его дружка тоже устремили на меня свои сильно нетрезвые очи. Судя по количеству пустых водочных бутылок возле их ног, сопливые мальчишки уже выпили по пузырьку на брата, закусывая раскрошившейся буханкой черного хлеба, и теперь жаждали табаку. На сигареты, видать, денег уже не хватило. Что ж, хоть я сама и курю редко, но прекрасно знаю это состояние, когда после выпивки до изнеможения хочется затянуться хорошей сигаретой. Тем более и начатая пачка «Marlboro Light» на всякий случай лежит на дне сумки. Достав белую пачку, я молча протянула из нее мальчишкам 3 сигареты. Пусть оттянутся дуралей. Ну кто же так глупо, так похабно пьет водку из горлышка на морозе? «Все отдавай, сука!» — вдруг заплетающимся голосом сказал второй. «И деньги, сколько есть!» Трое юных алкоголиков уже взяли меня в кольцо, встав в воинственные, но не твердые позы, показывая, что готовы отметелить меня за жадность. Молча я убрала сигареты в раскрытую пачку, аккуратно положила пачку в сумку, защелкнула застежку. Что дальше, господа? Первый юнец потянул за ремень сумки, резко дернул ее к себе и получил ногой в нежное место, которое зажал руками, согнувшись в 3 погибели. Второй, протянувший было ко мне дрожащие ручонки, пытаясь схватить за грудки, через секунду лежал возле скамейки лицом в сугробе. Третий, присвистнув, бросился бежать наутек. Опять их почему-то было именно 3, задержавших меня в пути на несколько минут. «Братва, я узнал, она моржиха!» — прокричал убегавший, оглядываясь на собутыльников. «Не трожьте ее, она после проруби как железная!» «Это точно моржиха!» Почему-то рассмешило меня такое предположение юных пьяниц, привыкших развлекаться наблюдениями и матерными комментариями, забегающими вокруг проруби представителями иной здоровой цивилизации. «И сейчас я вас тоже прополощу в проруби, пьяные идиоты!» «Не надо, нетушки!» — взревел от такого предположения тот, кто ковырялся носом в снегу. Парень попытался было убежать, но не смог. Наверное, выпивка вконец одолела его. «Ладно уж, к проруби не пойдем, а заснеженный вытрезвитель все же устроим», — сказала я, натирая зеленые морды грабителей снегом, запихивая снежные комья за шиворот то одному, то другому. «Убивают!» — заорал тот, кто первым обругал меня матом. — «Отпусти!» — «Ну уж нет. Теперь я сдам вас в милицию. Отделение как раз за углом. Будете знать, как грабить девушку. Или вот что. Проводите меня до дома. Тогда я вас отпущу. Пошли втроем под ручки». «Ошалела, что ли?» «Пошли, жалко, что ли, да Леха», — сказал один из отроков, наконец-то вставая и вытряхивая снег из-за шиворота. А я подумала, что в окружении сильно нетрезвых парней, которые ведут в подъезд развеселую поддатую девушку, меня будет сложнее отличить от общей предпраздничной массы. И наоборот, в случае чего проще придумать, какой-нибудь неожиданный ход для тех, кто сидит в засаде. Но оказалось, что мысли о возможной засаде были всего лишь моей фантазией. Без всяких приключений добралась я до двери квартиры номер один под руку с двумя юными кавалерами, которые несколько протрезвели после снежных процедур и даже начали проникаться ко мне уважением и симпатией. «Может, выпьем, а?» — предложил один из мальчишек, наиболее активный матершинник. «Погоди, дружок, всему свое время. Тебя как зовут-то? Алик?» «Почему это Алик?» — не понял юмора пацан. «Что, я татарин, что ли? Эдик меня зовут, а его Димкой». «Стоп, ребята, сейчас начинается самое главное. На всякий случай вам лучше слинять. Может случиться трах-бабах», — сказала я, нажимая тревожно дребезжащую кнопку звонка и мысленно готовясь к любым неожиданностям. К великому счастью, дверь открыл самолично Виталик, который казался взволнованным и сильно взъерошенным. «Ураган! Ты где так долго ходишь? Люська Штыря арестовала. Вон он лежит. Мы решили в милицию его не сдавать, пока ты не допросишь первое». «Правильно», — кивнула я коротко. А сама отметила про себя, как же по-семейному трогательно звучит это «мы». Мы тут посоветовались. Решили в этом году меньше законсервировать огурцов, зато побольше помидорок. Мы отпуск вместе берем в августе, чтобы к бабушке съездить. В воздухе запахло ячейкой общества, особенно если взять во внимание всклокоченные волосы Виталика. Чего это он вдруг так распушился? Люсьен выбежала мне навстречу, тоже раскрасневшаяся с видом победительницы. «Сбежала, значит». Я несколько сбила ее пыл первым же вопросом. «Удрала? Ведь мы же все обсудили, решили». «Но, Таня, я подумала, что сама смогу». «Что сможешь?» «Да все, как ты. Ты вон какая, а я что, совсем, что ли, вот так?» Несколько запутанно объяснила свой поступок Люсьен, глядя на своего бывшего супруга. «Все ясно. Желание реабилитироваться перед ним, показать себя во всей красе и прочие женские планы — вот что способно перевернуть мир, мобилизовать на подвиги». То, что подвиг действительно имел место, свидетельствовал крепко связанный по рукам и ногам чернявый мужчина с модной небритостью на довольно упитанной круглой морде. Руки и ноги его были крепко связаны ремнями, веревочками, имел место даже лиловый шелковый шарфик, крепко скрученный вокруг запястий. Рот Штыря затыкал самодельный кляп. Лицо было багровым от сдерживаемого гнева. Такое ощущение, что не открой сейчас пробку этого вместилища скверны, и оно взорвется, разлетится на куски. «Так это и есть твой страшный Штырь?» — спросила я у Люсьен, удивленно глядя на невысокого, коренастого человека с уже обозначившимся под ремнем животиком. «Этот самый убийца?» Подойдя к Штырю, я вытянула у него изо рта кляп, скрученный из куска какой-то шелковой женской комбинации или еще более интимного предмета. Но сделала я это совершенно напрасно. Из-за открывшегося отверстия рта Штыря понеслась грязнейшая ругань, отборный трехэтажный, да нет, стоэтажный мат. Впрочем, если перевести эту сложноступенчатую речь на русский язык, Штырь в основном говорил, что оказался свидетелем краткого, но бурного примирения семейной пары, которая, видно, включала в себя нечто большее, чем дружеские рукопожатия. Явно большее. Некоторые глаголы его пафосного монолога живо обрисовывали, каким образом друзья коротали время в ожидании меня. Или просто это я так истолковала его малопонятный спич. Пришлось снова воткнуть в рот Штыря тряпку, чтобы дать передохнуть ушам. Я сделала вид, что ничего не поняла из штыревских излияний, и обратилась к еще больше зардевшейся Люсьен. «Расскажи, как тебе это удалось?» — спросила, кивая на пленника. «Как все мы смертные, Штырь попался на свою, может быть, единственную слабость — отношение к женщинам, точнее, к единственной женщине, своей Люсьен. Решив сбежать со свидания с бандитами на ступеньках гастронома «Вкус Победы», Люсьен задумала осуществить свой собственный план – найти Штыря. Только она знала, что в Тарасове есть три тайные квартиры, где Штырь отсиживается в минуты опасности, то и дело меняя точки дислокации. Про эти норы ничего не знали даже свои штырята. Наверное, квартир было гораздо больше, но Люсьен знала три и начала их самостоятельный обход. В первой квартире точно никого не было, а во второй, которая когда-то принадлежала уехавшему в Израиль с супругой-еврейкой штыревскому брату, явно кто-то был. «Как ты узнала?» – перебила я Люсьен. «Показалось, что за дверью кто-то ходит, а еще по счетчику, ведь за эти квартиры мне платить приходится». И квартплату, и за свет, чтоб никаких подозрений не было. В общем, я посмотрела, а он крутится. Ну, этот, на счетчике. «Молодец!» — похвалила я Люсьен учительским тоном. «Дальше?» «Я стала стучаться в дверь, рассказывать, как сумела от тебя сбежать, просить, чтобы впустил. Собралась уже уходить, но тут железная дверь открылась. Кто-то втянул меня в квартиру. Один был?» «Один. И совсем бешеный. Набросился с кулаками. Думала, ну все, убьет. Заставил все рассказывать. Куда ты меня увезла, как сначала хотела отпустить, а потом передумала, заперла в каком-то доме». «Адреса никакого не называла?» — спросила у Люсьен, подразумевая Вахтанга. «Да нет, я сочинила что-то. В общем, он меня сначала бил, а потом вроде бы как наоборот стал... В общем, трахаться захотел, ну и все такое». «Пропустим это место в подробностях», — разрешила я Люсьен, видя ее затруднительное положение. «Ведь ясно же, что той пришлось сразу сдаться на милость Штыря, чтобы примирение выглядело убедительным и настоящим. В конце концов, основное женское оружие, вся хитрость ее нередко скрывается в одном месте, расположенном несколько ниже головы. А потом я ему кофе приготовила с молоком, как он любит, и туда порошок забабахала». «Какой порошок?» «Да я не знаю толком, как называется. У меня одна подружка фармацевт. Я как-то у нее снотворного просила, а она порошок дала, супердорогой. Говорит, если сразу всю упаковку выпьешь, коньки откинешь, с половины уснешь, но имеешь шанс не проснуться. Там нужно точную дозировку соблюдать». «И сколько же ты Штырю сыпанула?» «Примерно половину. Ну, чуть-чуть поменьше», — призналась Люсьен. «Я ведь для себя держала. Думала, когда совсем край придет, разведу себе целиком в чай. И привет. Я еще тогда, когда мы с тобой на печке прятались, хотела это сделать. Потом думаю, за что тете Кате такие проблемы? Попозже лучше, когда в город приедем. А тут встреча такая и все прочее. Я уж совсем и забыла про порошок свой, но сегодня вспомнила». «Ясно. И что, сразу заснул?» «Да нет, в ванной». «Как это?» «Уговорила его, пока все спокойно, ванну принять. Набрала теплой воды, всякой пены. Вроде как есть свободная пауза между перебежками. Ну и вдруг заснул». В этом месте Люсьен покраснела и потупилась. Я поняла, что внезапному усыплению Штыря в ванной предшествовала еще одна сцена в духе жесткого порно в струях воды, после чего Шурупчиков уже вовсе притомился. «Ах, Люсьен, вот чертовка! Сумела попасть бандюге в его ахиллесову пяту. Интересно, как относится Виталик к такому виду наживки на охоте? Что-то хмурый сидит, задумчивый. Кусает губы. Не просто даются женщине в наше время подвиги. Совсем даже не просто. Так-так. Значит, Штырь заснул. Ты потихоньку оделась, позвонила Виталику. Не страшно было, что он вот-вот проснется? Страшно. Но что же делать? А порошок хороший оказался. И потом в ванной и в туалете, посмотри, тоже двери железные. Брат до отъезда в фирме работал, где двери железные делают, и везде себе на халяву поставил. Если снаружи закрыть, ни за что не выберешься. Представляешь, я открываю дверь, а там мужик голый в ванне храпит, как только не захлебнулся. Пока ничего не понял, мы его связали по рукам и ногам, — пояснил Виталий. Только теперь я поняла, почему Штырь имел нелепый и беспомощный вид. Махровый халат, из-под которого торчали волосатые ноги, какая-то бабья кофта накинута на плечи, изо рта торчит кусок обслюнявленных кружев, пленный француз зимой под Смоленском из армии Наполеона. Узнать бы только, из чьей армии Штырь, по чьему заданию действовал. «Ты хоть что-нибудь у него узнать успела?» — спросила я у Люсьен. «Да нет. Он сказал только, что все карты перепутались. Выполнив заказ, он должен был скрыться надолго. А тут ты. Я в заложницах. Вроде бы еще какие-то обстоятельства. Из-за этого, так сказать, все и притормозилось». «Это он так сказал?» «Ну да, только другими словами. Говорит, на этот раз получилась какая-то разъебень. Не нужно было за такое мокрое дело браться, даже за большие бабки». «Может, сам по-хорошему расскажешь, кто твои заказчики?» Подошла я к Штырю, глядя в его темные, все еще с поволокой после снотворного глаза. «Прежде чем тебя отправят куда следует. Трех твоих орлов взяли, когда они с оружием приперлись в фирму «Гном». Думаю, они уже раскололись. Впрочем, это легко узнать». С этими словами я набрала в который раз телефон Володи. Вот кому я точно должна бутылку. Да нет, ящик шампанского за помощь в этом кровавом деле. Ящик шампанского плюс невинный поцелуй в губы втайне от жены. «Я тебе должен ящик шампанского!» — закричал Володя в трубку. «Есть куча новостей, одна другой невероятней. Погоди, сначала скажи, как идут дела с тремя налетчиками на гном». «Нормально, двое молчат, а один сознался, понял, что непруха». «Погоди одну секундочку». Я нажала кнопку громкой связи в телефонном аппарате Panasonic, чтобы наш разговор был слышен всем, и в первую очередь Штырю, зло вращавшему черными выразительными глазами. На всякий случай я укрепила путы Штыря железными наручниками, в которых успела пофорсить Тамара, и теперь не переживала по поводу его попытки освободиться. «Попался, бандюга, можешь зря не рыпаться». «Так кто уже признался?» — переспросила я Володю. «В чем конкретно?» «Все нормально. Он уже и место показал, где мужик закопан. Тот, про которого ты говорила. И пулевые ранения на нем, так что все путем». «Хорошенькое путем. Тебе бы такое нормально», — урезонила я Володю. Порой в своем профессиональном честолюбии он заходил слишком уж далеко, забывая, что все-таки имеет дело с людьми, а не только с особыми приметами, пулевыми отверстиями, вещдоками. «А другие двое молчат?» «Молчат, но за них говорят факты. Похоже, из пистолета одного из наемников, захваченных в гноме, киргиза, был убит мужик в подъезде дома ночью. Идет проверка, но пока все совпадает». «Погоди, сейчас посмотрю по документам, как его зовут». «Я и так знаю. Не смотри, Павел Андреевич Яшков». «Танька, ты меня убиваешь. Не пойму, откуда ты все это знаешь?» В который раз поразился Володя. Он уже, видимо, забыл, что вначале просто слегка помогал мне в этом деле и только потому оказался в центре бурных событий и в поле зрения милицейского руководства. «Гадаю по полетам птиц», засмеялась я невольно. «Помнишь, в античные времена существовал такой метод предсказаний? Ты-то сам сегодня, наверное, ворон не считал, а зря. Видишь, иногда полезно». «Слушай, колдунья, может, тебе ворона подскажет, где найти Штыря? Тогда уж вся цепочка отлично замкнется». «Записывай адрес», — ответила я и продиктовала улицу и номер квартиры, который крепко, похоже, теперь навсегда засел в памяти. «Срочно присылай машину. Получите Штыря тепленьким и чистеньким. Но, боюсь, на нем ничего замкнуть не удастся. Нужно узнать, кто стоит за его спиной. Вот что самое главное». «Сейчас отдам распоряжение насчет бригады. Но еще вот что. К нам пришла из Мурманска прелюбопытнейшая информация. Ну, помнишь, ты еще запрашивала про Станислава Кривина?» «Еще бы. Давай быстрее, не тяни». «Так вот, слушай внимательно. задержан вагон, который был загружен в Мурманске товаром из Европы. Там находилась гуманитарная помощь от крупной немецкой благотворительной организации «Детям России». Так вот, в разных шариках и кондитерских изделиях обнаружена крупная партия героина. Представляешь, это же настоящий международный скандал. И имеет он прямое отношение к нашему захудалому Тарасову. Не такому уж и захудалому вступилась я за родной город. Так что ты имеешь в виду? На всякий случай я отключила микрофон, увидев, как глаза Штыря совсем уж выкатились из орбит. Проснулся, видите ли, слушает последние новости и делает зарядку, дергая руками и ногами. Этот вагон, судя по документам, направлялся на станцию в Тарасов, а все добро, подарочки с начинкой, якобы должен был получить детский фонд «Открытое сердце». Там имеется куча сопроводительных адресов, поздравительных писем и прочей ерунды. Ты хоть слышала о таком фонде «Открытое сердце»? Лично я впервые. Слышала. Отозвалась я коротко. Что дальше? Оказалось, что веселый вагончик проходил как раз через того мужика с железной дороги, про которого ты мне говорила. Сейчас найду фамилию. Станислава Кривина. Я поняла. Дальше. Ну что за манера тянуть кота за хвост? Я уже всерьез начинала злиться на своего обстоятельного помощника. Нет, все-таки именно он должен мне ящик шампанского за мое долготерпение. Надо будет требовать при первой же встрече. Нам потому и позвонили сразу же. Ведь мы только что про этого мужика, который вляпался, запрос делали. А тут такая история. Начальство прямо рты раскрыло, говорит, откуда я мог знать. Что им сказать? Все, что хочешь, только без упоминания моей фамилии. Напомнила я Володе давний договор. Меня ни ордена, ни погоны не интересуют. Только безопасность. Ты не сказал самого главного. Станислава Кривина взяли? Что там происходит на Славном Севере? Да ты сам, дружок, словно замороженный сегодня. Чего ты хочешь? Из-за тебя же полночи не спал, и утром чуть свет был на работе. В том-то и дело, что исчез Станислав, испарился. Ясно. А что говорят жена, дети? В том-то и весь фокус. Дети у него за границей учатся второй год в какой-то американской школе, а жена месяц назад уехала по вызову куда-то в Германию. И этот друг исчез. Квартира заперта, никаких ценных вещей, кроме мебели, не обнаружено. Вещичек в шкафу тоже поубавилось. Похоже, собрал манатки. И тоже в заграничный круиз. Попробуй найди. Но мы все равно разыщем. В общем, теперь нас бомбят вопросами про детский фонд «Открытое сердце». Ты что-то знаешь? У меня все документы есть. Погоди, тут кто-то в дверь стучит. Пришлось прервать мне Володю. Может, твои? Вряд ли так быстро. Они только выехали. Смотри, будь осторожна. Болтать больше было некогда. В дверь вовсю колотили ногами. Похоже, придется держать оборону. Хорошо, конечно, что прежний хозяин работал в фирме по изготовлению металлических дверей, но, как показывает опыт, при желании и из такой двери замок можно выпилить, если уж очень понадобится. Пока я тут воюю, срочно достань рабочий, домашний адрес, телефоны, пейджеры и все, что только возможно, про человека по имени Михаил Михайлович Семечко. Узнай, где сейчас его можно найти. Это директор крупной фармацевтической компании. И не клади трубку, чтобы тебе было слышно, как я тут воюю за твои медали. Отдала я Володе последние наказы перед битвой, прислушиваясь, как громко ухает железная дверь под чьим-то мощным сапогом. «Кто там?» — тем временем дрожащим голосом вопрошала Люсьен. «Вам чего надо?» «Откройте!» — прорычал мужицкий бас из-за двери. «А то сейчас сами разнесем!» «Попробуйте!» — без особой радости предложила Люсьен. В ответ в дверь так грохнули, что у меня уши заложило. «Безобразники! Будем вызывать милицию!» — закричал сверху недовольный женский голос. «Уже вызвали!» — кивнула я Люсьен. «Еще за 10 минут до того, как эти гады появились!» Я прямо-таки сама себя почувствовала колдуньей. Вот это да! Бандюки только-только подобрались к дому наверняка освобождать Штыря, а карета для них оказалась заказана заранее. Если вначале я ощутимо чувствовала, что кто-то словно мешает мне двигаться вперед по цепочке этого дела, то теперь, наоборот, меня словно изо всех сил подталкивали в спину, а то и обгоняли на поворотах. Действие магических костей не иначе, они предсказали удачу, но кто-то все время пытается мне помешать. Виталий стоял в боевой позе, готовый грудью встретить нападавших. Люсьен выглядывала из-за его спины. На заднем плане мычал и извивался, краса и гордость бандитской группировки, наемный убийца Штырь. А мне почему-то было смешно, даже понять ничего невозможно. В такую минуту откуда-то взялся дурацкий смех, который никак не получалось заглушить. Вся ситуация напоминала какую-то сцену из детской сказки, словно спектакль разыгрывался на новогоднем утреннике. Теремок, что ли? Когда все в теремок с металлическими дверьми набились, а тут вдруг медведь приперся. Или вариант из «Волка и семерых козлят», когда волк-погромщик врывался в дом. Ну, точно. На утреннике в детском саду я действительно однажды играла козлика, который сумел спрятаться в печке. Какая разница, кто в печке, кто у тети Кати на печке. Правда, тогда мне моя роль не понравилась. Я даже плакала. Все остальные козлята чистенькие, с бумажными рожками вылезли из серой тряпки, изображающие разъевшееся тело волка. А мне щеки и нос мазали черной гуашью, чтобы было похоже, будто я перепачкалась в саже. «Танюша, ну что там?» — донесся из трубки взволнованный голос Володи. «Ломятся». «Держитесь, наши будут с минуты на минуту». Похоже, мой друг в детстве предпочитал игроков в другие игры и строчил из деревянных пулеметов в невидимых фашистов. «Ты там что, плачешь? Не надо!» «Ой, плачу!» — всхлипнула я в трубку, еле сдерживая смех. «Ну как объяснить, что на человека вдруг напала истерика?» «Стоять! Руки за голову!» — послышалась из-за двери команда. «Всем оставаться на своих местах!» Все понятно, поддержка в погонах прибыла вовремя. Я ожидала теперь услышать за дверью звуки борьбы, сдавленные хрипы, почти неизбежную в данных случаях стрельбу. Тишина. «Капитан Бубенко, 5-е отделение Волжского РОВД». Постучал, наконец-то, кто-то в дверь по-человечески, костяшками пальцев. «Эй, друг, ты Бубенко к нам присылал?» На всякий случай уточнила я у Володи. Что поделать, жизнь научила быть не слишком доверчивой к людям в форме и тем, кто чересчур уж интенсивно машет перед лицом каким-нибудь удостоверением. «Ну, у вас там что, баррикады, что ли?» «Это уж точно». Наконец-то части действующей армии, пришедшие на помощь партизанам, с победой вошли в квартиру номер один. «Ну что ж, Урубчиков, у тебя есть шанс смягчить свою участь, если ты мне первой дашь свои показания», — сказала я, вынимая кляп изо рта Штыря. В лучших традициях отечественного кино Штырь сплюнул под ноги и выругался. При озвучивании снятых кадров это звучало бы примерно как... Все понятно. Теперь он наверняка будет молчать неделю-другую. Обычная тактика тех, кто попался всерьез. Первое время играть в молчанку, притворяясь глухонемым, собирать в уме доводы в свою защиту, сваливать на других. Знакомая история. Что же, не хочешь говорить и не надо. Сама начала, самой же и распутывать придется. На лестничной площадке, лицом к стене и расставив ноги, стояли две знакомые фигурки, которые придерживали друг друга руками, чтобы не упасть. Вон оно что! Мои кавалеры, уставшие ждать, пока я появлюсь, решили проявить настойчивость. Так я им, оказывается, понравилась, особенно матершиннику, что они снова пришли звать меня выпить на троих. И бутылочка початая из кармана торчит, только отпитая немного. Эх, мальчишки, придется задать вам более серьезный урок, чем снежная ванна, чтобы сильнее запомнилось. Все как положено. опознание, письменные объяснения. Через пару дней я, конечно же, вмешаюсь и вытащу их из следственного изолятора. Но холодный душ страха назначить все же придется, пока мальчишки не спились вовсе. Молча я наблюдала, как Штыря и двух юных алкоголиков поволокли и затолкали в милицейскую раковую шейку. Мне тоже нужно было ехать на важную встречу.